И тут я не мог не подстраховаться насчет Сузаку. Для начала посоветовал Лилушу поинтересоваться его судьбой, ну типа жалко будет, если трупик его дорогого друга свалит в кучу с телами других японцев и закопают в одной яме. Лилуш проникся и поинтересовался, и тут бац и выяснилось, что Сузаку-то жив-здоров и планы своего дружбана портит. Лилуш охренел, а я подсказал ему, чтобы он заставил Кловиса отдать приказ о повышении Сузаку в звании, тут даже повод был, он всех террористов запинал, и отправить его куда-нибудь подальше от крутого УН, и Японии вообще. Пусть в Африке карьеру делает. Лилушу идея понравилась, и он убедил Кловиса ее воплотить в реальность. Хотя как не убедить, то с пистолетом, то в руках. Так что можно сказать, что все прошло относительно хорошо. Лилуш жив и даже прислушивается к моим советам, пусть и не всем, но к критически важным прислушивается, и то хлеб. Сузаку отправится куда подальше, хорошо бы, конечно, его отправить пингвина в пасти, но и так сойдет. Сейчас Лилуш направлялся на точку, где подчиненные им солдаты держали СС. Действительно ожила. Лилуш с интересом рассматривал сидящую на стуле СС. Сама же бессмертная на звук его голоса дернулась, видеть она его не могла, но вот слышать могла, этот момент Лилуш упустил. Давай попробуем перенос моего сознания. Так не терпится оказаться внутри еще одной девушки. Лулу, мальчик мой, а ты в курсе, что она слышит? Причем слышит она исключительно тебя. Ксо. Ага, оно родимое. Ладно, давай попробуем. Лилуш подошел и снял с СС повязку и посмотрел ей в глаза. Попытка захватить тело СС провалилась, я как будто на полной скорости на стену налетел, не убился, конечно, но все же малоприятно, не вышло. Понятно. Значит, просто спросим. Сняв СС, кляп, Лилуш чуть отошел и уселся на подставленный одним из солдат стул. Кто ты такая? Зови меня СС. А нормальное имя? Нет. Что за сила такая, Гиас? И что за контракт такой? Чего ты от меня хочешь добиться, дав эту силу? Слишком много вопросов. Попробуй догадаться сам. У Лилуша дернулся глаз от вида наглой ухмылки СС. Ты хоть понимаешь, в каком ты положении? Лулу, не хотел бы тебя разочаровывать, но напомню, она бессмертная, и ей уже за 400, так что угрожать смертью вообще бесполезно. А пытки сомневаюсь, что ты сможешь придумать что-то, чего она за свою жизнь на своей шкуре не испытала. Лилуш хотел что-то сказать мне, но вспомнил, что слышит меня только он, и со стороны его разговор будет смотреться по крайней мере странно, так что он встал, не дожидаясь ответа от СС, отошел в сторону и достал телефон, который приложил к уху. «Ты все слышал, что предлагаешь», — сказал Лилуш в телефон, создавая видимость разговора. «Умно. И это я не о телефоне, а о том, что решил обратиться за мудрым советом к такому мудрому мне. Ладно, ладно, есть средство, которое напугает бессмертного, особенно такую, как она. Слушаю. Скажи, что запихнешь ее в бетонный саркофаг и сбросишь на дно океана». Поступило предложение. Запихнешь тебя в бетонный саркофаг и сбросишь на дно океана при отказе отвечать на вопросы. Нет, лучше в открытый космос выкинем. Там она точно будет не одну тысячу лет болтаться. Хм. Лилуш опять сделал вид, что слушает то, что ему говорят по телефону, а вот СС напряглась, перспектива торчать в саркофаге на дне моря ее не радовала. Извини, путевка на морское дно отменяется, ее решили заменить на турне по просторам космоса. Вот тут СС взволновалась не на шутку. Ведь если со дна ее еще могли достать, то вот с космосом такой уверенности не было. Хорошо, я расскажу. Не сказать, чтобы СС прям все рассказала и рубила правду матку, но основные моменты прояснила, а конкретно то, чего ей от Лилуша надо. Лилуш не сильно обрадовался тому, что его хотят использовать как орудие самоубийства, но решил, что лучше СС будет у него под боком, ну в смысле рядом, а не где-то там раздавать гиасы непонятно кому. Дальше Лилуш с СС достигли определенных договоренностей на тему сотрудничества. СС обещала оказывать помощь в обмен на предоставление жилья и пищи. Лилуш же предупредил, что в случае чего билет в один конец на орбиту он ей обеспечит. Так что помотать нервы и потроллить Лилуша у СС возможности не будет, и это правильно, ибо троллить Лилуша можно только мне. Муха-ха-ха-ха-ха-ха, что смешного, о! Придумал, под каким видом запихать СС в твой дом. И под каким же, как думаешь, наряд горничной ей подойдет? Глава 27, Крестраж 7. Если разборки с рядовым мясом, которое помимо увечий получало еще ловушку душ в подарок, и проклятие в довесок, особых проблем не доставили, на то они и рядовое мясо, то вот Ному неприятно удивил. Первый его удар принял на пафосное игнорирование урона, и также, давя концептуальным пафосом, отвесил ему средние силы Леша, от которого он улетел, правда, недалеко и ненадолго. Вот следующий удар принимал уже в полную силу контратакой, и выяснилось, что мы примерно на равных по физической силе и скорости, а ведь у этого тела она очень даже на высоких показателях. Так что после пафосной фразы «в этом мире без пафоса просто нельзя», да и прикольно же, телепортировал в себя шашлычка из собачатины. Пусть системы у меня нет, но вот способность за счет шашлыка из бобика временно увеличить физические характеристики вдвое осталась. Но даже этого для честной пафосной победы с превозмоганием было недостаточно. Ному оказался не только сильным и быстрым, но еще и выносливым, а его способность поглощать кинетическую энергию была весьма раздражающей, пусть она и имела свой предел, который мои удары преодолели, но вот его регенерация все портила. Пришлось задействовать чакру. Конечно, перед этим толкнул еще одну пафосную фразу. Вообще, когда начинал, решал, какую именно фишку использовать, ну, с процентами или снятием печати и ограничений. Последнее было круче, а первое ближе местным и точно бы было как серпом по яйца для деку. Ну да, он даже 100% не может выдержать, а тут я такая красивая, 200%, 500%, 1000%. На этой самой мегапафосной тысяче пришлось задействовать ки, по большей части для пафосу, чем для усиления. Золотая аура Аки у Супер Саяна, да так, чтобы патлы торчком. Ну и приложить на мыча от души, добавив к этому еще и телекинеза и заклинаний, а также проклятие и ловушку душ, ну и портальный маячок, чтобы потом его тушку к себе утянуть. Ну и Фиеслапу подарочек отправила, а то столько арт в инвентаре пылился, а снова про него, наверное, и забыл. А ведь говоря, что раз в 10 лет даже палка стреляет, а наша родная палка-аналка не могла уже хрен знает сколько тысяч лет выстрелить. Так что пришло ее время. Наблюдать за всемогущим, когда вернулись в школу, было жутко забавно. Как он убивался, когда узнал, что за ним пришли злодеи, а его на месте не было, и ученики подверглись опасности. А после с отвисшей челюстью слушал Айзаву, который заработал на еще одну награду уже ни разу не скрытного тролля, так как троллил вполне открыто. Его очень тонкий намек на то, что не заделал ли он кому детятку, пока был в Америке, отправил всемогущего в аут на добрые 10 минут. И вот тут стоило задуматься, чего это всемогущий так надолго завис, просто был в шоке или же так долго перебирал возможных кандидатур. Вообще идейка закосить под его внебрачную дочурку была прикольной. Надо будет только для правдоподобности легенды смотаться в Америку и выдать созданной кукле с душой плюс и внешностью Кушины Узумаки, надстройку, имитирующей действия стирателя памяти, ну и данные во все архивы запихать, конфундусом толпу народа обработать, чтобы они вспомнили о Кушине, хотя нет, наоборот, не надо обрабатывать. Документы есть, причуда стирания памяти есть, а то, что про такую особу никто ничего не помнит, доказательство ее существования. Ну а то последнее время ее все помнят, так сказать, что научилась наконец-то свою причуду контролировать, потому и дочку в другую страну сплавила, чтобы начать личную жизнь налаживать. Идеальная легенда. Стоило только Айзаве прилечь, как он снова оказался в знакомом зале, на том же месте, разве что соседи сменились, но и новые личности были приветливы и смотрели на Айзаву с уважением. На сцене за небольшой кафедрой стоял тот же здоровенный зеленый человек в идеально подогнанном под фигуру смокинге. На сей раз Айзава слушал его внимательно, и из его слов мог понять, что сейчас будет вручаться награда тролля ха-ха-ха-ха года. После театральной паузы Айзаву снова вызвали на сцену, и на сей раз на таком же громоздком постаменте из чистого золота. Прошлый постамент Айзава взвесил, там было 30 кило. Была под стать постаменту статуэтка, имеющая очень много общего во внешнем виде с большинством здоровых зеленых личностей. Награду опять же вручала девушка, но на сей раз другая, и костюм кролика на ней смотрелся инородно, все же у нее были демонические рога, крылья и гибкий хвост, заканчивающийся стрелкой и сердечком. На Айзаву накатило желание убрать инородный костюм, который явно был лишним. А раз он был лишним, надо было его снять. Вот тут Айзава очнулся от наваждения, посверлил особу, обладающую ментальной причудой, своим фирменным взглядом, забрал заслуженную награду и нажал на красную кнопку. Айзава продолжает жечь напалмом и зарабатывать на еще одну награду. На классный час он вошел, резко распахнув двери: «Такое доброе утро, класс!» У всего класса на лицах и в мыслях было одно и то же: «Ты вообще кто такой?» Ну да, Айзава просто светился бодростью и благодушием, голос звучал бодро, да и не было мешков под глазами и сверкания красными от недосыпа зенками. Походу Айзава таки заюзал мой подарочек. Вообще задача оказалась сложной. Создать барьер искажения времени вне закрытого пространства у меня не выходило, а в спальном мешке подразумевалось торчание морды лица из мешка. После полусотни попыток пришлось сдаться и написать инструкцию, по которой надо было застегнуть мешок полностью. После застегивания срабатывал портал, перемещая пользователя в комнату, находящуюся в расширенном пространстве. В комнате была кровать, сделанная из редких материалов и зачарованная по самое не балуй на восстановление здоровья, выносливости и хороший сон. Ну и помимо комнаты с кроватью там было еще много чего. По факту это была полноценная квартира со всеми удобствами, существующая в своем временном потоке. Выход из комнаты осуществлялся через копию спального, прибитого передней частью к стенке, а на задней была такая же молния, так что залез, потянул за молнию спереди, что приводило к застегиванию молнии сзади, и можно было выбраться во внешний мир. Народ в полном офиге слушал объявление Айзавы, все тем же бодрым голосом, о том, что будет спортивный фестиваль, о том, что надо постараться, ведь такой шанс засветиться перед профессиональными героями и получить приглашение на стажировку и, возможно, на дальнейшую работу в агентстве профессионального героя. После поведал, что за все время обучения нам такой шанс представится только 3 раза, а значит, надо выложиться на плюс ультра. Айзава свалил эпатировать людей своей бодрой и довольной рожей. Особо сильно бодрой рожей Айзавы прониклась полночь. Судя по ее мечтательно задумчивому взгляду вслед Айзавы, предложение взять в жены у нашего сотриголового прибавится. Уракой речью Айзавы прониклась и пылала энтузиазмом и генерировала слабенькую, но вполне ощутимую, яки. Надо будет ей пару советов дать, а то такой талант пропадает. А так больше половины всех разговоров в классе было о моей нереальной крутости и похожести на всемогущего. Суючан так вообще прямым текстом спросила: «Не дочка ли я всемогущего?» Деку на этом вопросе словил синий экран смерти. Да, я прокачал его надстройку. Теперь помимо загрузки она еще и экран смерти над головой Деку выдает, когда тот в ступор впадает. Прикол в том, что сам он этого не замечает, ну в ступоре же, а другие молчат. На вопрос Цуючан только пожала плечами и сказала, что мне как-то фиолетово, и вообще особого значения не имеет. Сам же всемогущий выдернул Деку на разговор, под предлогом совместного обеда, вот реально не мог более адекватный повод придумать, ну там вызвал бы в учительскую для уточнения данных по причуде или еще чему связанному с учебным процессом. А так выглядело это весьма подозрительно. Урарака так вообще блеснула фантазией прожженной ящицы. Я же подлила керосинчика, припомнив, что всемогущий то не женат, и вообще в связях с особями женского пола замечен не был. Суючан же припомнила, что, дескать, Мидория не такой, Урарака и Мина, коих он домогался, прямое тому доказательство. Джира шутканула, типа Мидория так шифруется, вон какие у него с Бакугу горячие отношения, даже по прозвищам друг дружку зовут. Вот только смеха на свою шутку Джира не услышала, народ с шокировали выражениями на лицах посматривал на Бакуго, у которого пробудилась новая грань причуды. Точнее, я надстройку таки доделала, и когда у него от таких подозрений начал бомбить пукан, активировалась надстройку и Бакуго с воплем «убью-ю-ю-ю». На реактивной тяге из седалища полетел навстречу с потолком, а после отправился навстречу с исцеляющей девочкой, уж больно сильно у него пригорело. Так что тема как-то сместилась с моей крутости на обсуждение отношений. Новая грань сил Бакуго вызвала очень бурное обсуждение. Киришима с сэра ржали Акикони. Думаю, кличка «Взрывной пукан» за Бакуго закрепится насмерть. Кстати, насчет отношений, заметила, что наша невидимка неровно дышит Каджира. Во время поимки злодеев она рядом с ним тусовалась, и снимая перчатки и сапожки перед ним смущалась, и только ему говорила не смотреть, на остальных ей было пофиг. А вот сейчас о своих переживаниях она рассказывала именно Аджира. Ну и Каминари так и не сдался, опять подкатил с приглашением сходить в кафешку. Говорить про то, что забыла кошелек во второй раз, будет слишком уж подозрительно, и вообще это будет выглядеть как так, будто напрашиваясь на то, чтобы меня на халяву угостили. С учетом того, сколько собираюсь слопать, и то, что никаких отношений с Каминари заводить не собираюсь, то подобное будет последним свинством, по отношению к неплохому парню. Ведь если присмотреться, не такой уж он и Казанова, как подкатил ко мне перед геройской тренировкой, так больше ни к кому из девчонок не подкатывал, и не только в академии. Дух, что за ним следил, отчитался, что пара довольно симпатичных особ ему глазки строили. Ну да, он студент UA, а это уже заявка на то, что он элита. Если бы Каминари еще донес до них, что он на геройском факультете, а не общем или поддержке, то ему могло и перепасть. Но нет, Каминари хоть и был приветлив с этими особами, но не больше, чем с кем-либо другим, а их намеки игнорировал. Так что опускать и подставлять парня не будем, просто мягко намекну, что не воспринимаю это как свидание. В кафешке Каминари бледнел и краснел. С каждым заказанным мной блюдом настрой у него становился все более мрачный. Объем заказанного первой партии превысил содержимое его кошелька вдвое. А второй заказ убил надежду на то, что он сможет расплатиться карточкой, где были средства на жизнь в этом месяце. Третий же заказ заставил его судорожно искать в интернете объявление о покупке почки. После четвертого я отчетливо увидела, как душа Каминари начала отделяться от тела, и решила, что пора закругляться, и заказала десерт. Ну а после заплатила за себя, поблагодарила Каминари, что показал интересное место, где очень даже вкусно готовит, ну и в потоке словоблудия пустил фразу «хорошо, когда есть друг, который знает интересные места». Каминари тонкий намек понял, но радости не испытывал, но и слать после меня на три веселых не стал. Не то решив, что может быть удастся перебраться из френд-зоны поближе к телу, или просто решил, что дружба это тоже неплохо. Надо будет ему пару дельных советов дать, все же у меня опыт ого какой, ну точнее у основы, и если задуматься, наверное, не стоит ему советы давать, целее будет, да, определенно не стоит, лучше Деку пару-тройку советов дам, его не жалко. Вечером же всех учеников класса 1А осчастливил выпуск новостей, где без подробностей о том, что почти всех злодеев от пенала я не сказали, сообщили, что злодеи напали на комплекс UA и огребли по полной от преподавателей и учеников, что проходили там тренировку по спасению. Дальше были цифры задержанных злодеев, и о том, что главарю удалось скрыться. В общем, ничего интересного. И хорошо, что они о состоянии злодеев особо до меня не докапывались. Точнее, один коп подошел с вопросом, а нельзя ли было сдерживаться. Я же на это ударила воздух и разогнала собравшиеся над городом облака. Коп тонкий намек понял и больше не докапывался, понял, что если бы не сдерживалось, то злодеев бы они отскребали от пола, стен и потолка комплекса, а не забирали одним сильно помятым куском. Надеюсь, они не припрутся ко мне через пару дней, когда это мясо начнет массово умирать от оставленных мной закладочек. Хорошо бы, если бы они это приняли за страховку от сбежавшего фейслапа. На следующий день после занятий нас ждал канонный ивент. Перед классом собралась толпа учеников, в которой были не только представители второго героического класса, но и народ с курса общего образования. Среди этой толпы должен быть тот самый мозгоклюй, который на факультете общего образования вроде как должен быть. Вообще тип весьма интересный, и как по мне, он один из двух самых достойных претендентов на все за одного. Можно сказать, в моем личном рейтинге кто должен был получить все за одного, если бы не авторский произвол. Этот парень занимал почетное второе место. На первом был блондинчик, косящий подобито. Хотя, может быть, его стоило на первое место переместить. ХМ, будем считать, что эти двое делят первое место моего личного рейтинга. Почему они столпились перед дверями нашего класса? Мы не можем выйти. Чего вы здесь забыли? Почву прощупывают, дятел. Бакуго после выписки из медкрыла прям познал дзен, и у него больше не полыхало. Хотят посмотреть на людей, отразивших атаку злодеев. При этом Бакуго сверлил взглядом меня, как будто это я виновата во всех смертных грехах, и еще чем-то ему лично успела насолить по-крупному. И выясняют, с кем им придется иметь дело на фестивале. Бакуго подошел вплотную к толпе, которая при его приближении начала нервничать, кто-то даже попятился, но без особого результата из-за тех, кто стоял за их спинами. Вам все равно ничего не светит. И еще один зырк на меня. А я че? Я ничего. Вот сижу крестиком вышиваю. У Бакуго задергался глаз, и он уже более гневно, но не переходя грань, когда начнет подгорать, гаркнул на собравшуюся толпу: «Свалите с дороги, сопляки, нельзя оскорблять людей без повода». А вот и наш зам старосты влез попереть мама, которая, кстати, тоже хотела что-то сказать, как собравшимся, так и Бакуго. «Мы и правда пришли на вас посмотреть, но не ожидали увидеть столь высокомерных хмырей. А вот и фаворит моего рейтинга появился. Прям Кие, какой он крутой. Нет, реально тип крут. Я бы на его месте уже делал костюм Зеро и устраивала всем черное или еще какое восстание, ну или просто очень веселую жизнь обеспечивала. Но бля, в администрации школы только дебилы, смотрящие на разрушительный потенциал, есть. Шинса же идеален в случаях, когда любой герой будет кусать локти. Ведь злодеи-гады такие часто берут заложников и выдвигают требования. Шинса же решит вопрос еще на стадии, какие у вас требования, ведь стоит злодею ему ответить, и ситуация решена. На факультете героев только такие водятся, и Досмина-то и Деку замотали головами, говоря, по Бакугу людей не судит. Прямо скажем, я сильно разочарован, и во мне, подойдя незаметно, состроил глазки кота из Шрека, да и зелья кого я хлебнул. Нет, конечно, прости. Правда, и суета нам собрать капельки влаги в уголках глаз для повышения убойности эффекта. Да-да, правда, ой, хорошо, обнимашки. На заднем фоне послышался вой Минеты, в котором слышалось «я тоже хочу». Если бы концептуальное охуение обрело плоть, оно бы было точь-в-точь как Бакугу сейчас, он стоял лаки памятник охуению. Деку словил экран смерти, у Рарака начало о чем-то активно перешептываться с Миной. Эти двое как-то сдружились. Видать, создали что типа кружка жертв домогательств Мидори и Изуку. А вот фаворит моего рейтинга поплыл, а ведь обнимашки были гуманные, а не удушающий прием, совмещенный с костедробильным. Тебе плохо. Отстранив от себя тело, воззвал к сознанию, которое было не с нами. Поводов подобное спросить было много, все же он реально оседать начал, да и цвет лица и температура явно была повышенной, да и сердце у него колотилось, так как будто он только что кросс пробежал. Нет, хорошо, тут в глазах Шинса появилось сознание, и он отскочил от меня. Прости, тебе точно неплохо, лицо слишком красное, может простуда? Да, ха-ха, я в медпункт, и срулил на первой космической. Нано-чан, ты же это специально. Цую-чан смотрела на меня своим ничего не выражающим взглядом. Не докажешь, и вообще я блондинка. И посмотрел на Цую-чан пустым взглядом без капли разума. Нано-чан, не делай так больше, это страшно. Цую-чан передернула плечами. Если не будешь палить контору, не буду. А если нет, буду тебе во снах являться. И сменил школьную форму на белое кимоно покойника с треугольником на лбу и пару синих огоньков зажег. Кваа. Цую-чан закатила глаза и отправилась в обморок. Да, кто же знал, что она призраков боится. Хаэм куда тащить, в медпункт или к себе домой? Хаэм вопрос. Что с Цую-сан? Как черт из табакерки выскочил Деку. Вот откуда он взялся. Вроде мы с Цую-чан далеко от класса отошли. Лягушка оказалась не глупая и не стала подобные вопросы при всех задавать. Упала в обморок. Решала поработать капитаном очевидность. Надо срочно отнести ее в медпункт. И потянулся к Цую-чан, которую я быстро подхватил на руки и отошел в сторонку, при этом сверля Деку подозрительным взглядом. А Деку немного подвис по значку загрузки, что возник у него над головой, это было четко видно. Нет, я ничего такого не собирался делать. Чего делать? Голову чуть на бок наклонить и ресничками похлопать. Ну это всякое. Всякое? Ну всякое непристойное. Непристойное делать, это за грудь и попку трогать, это подразумевал подделать всякое непристойное. Да, именно когда начало это говорить, Цую-чан начнулась, но замерла от осознания, что находится у меня на руках. Да-да, именно это. Мидория счастливо закивал, радуясь, что я его поняла и ему самому не пришлось ничего такого говорить вслух. Ква, Мидория-чан извращенец, припечатала Цую-чан, спрыгнув у меня с рукой, спрятавшись за мной. Деку опять завис, но загрузка прошла, и он осознал, что Цую очнулась где-то на середине разговора, и из того, что она слышала. Все не так, я не хотел тебя за грудь и попку трогать. Ква. Цую-чан от таких разговоров смутилась, и сильно, раз даже на ее обычно ничего не выражающем лице было заметно смущение невооруженным глазом. Это как не хотел, говоришь, что Цую-чан противная, что нет желания ее за грудь и попку трогать. Ква. Вот тут Цую-чан малость прифигела от такой постановки вопроса. Деку уже неправильно интерпретировал потерянное выражение лица Цую-чан, приняв его за крайнюю степень горя и обиды, и запаниковал еще больше. Видать, даже такой, как Деку, где-то слышал, что девушки очень серьезно относятся к подобным вопросам, и такое оскорбление может очень сильно обидеть. Так что он решил извиниться. По его решительной роже это было отчетливо видно. Нет, Цую-сан красивая, и я очень хотел потрогать ее грудь и попку. Последнее Деку выпалил очень эмоционально. Суючан от такого признания залилась красной, а вот Ачика, что пришла на момент тиквая от Суючан, и сейчас стояла с пустым взглядом. Суючан, пойдем, наверное, до завтра, Ачика-чан. И помахав, продолжающий смотреть перед собой пустым взглядом Урарыки, подхватил под локоток Суючан и на буксире потащил к выходу. Ведь сейчас Деку либо будут убивать, либо убеждать, что другие сиськи и попки ему трогать нет смысла. Хотя возможно еще варианты духа, что ли оставить, чтобы подсмотрел, или не портить интригу и увидеть, в каком состоянии эти двое будут завтра. Нано-чан, это опять ты? Руку даю на отсечение, не я. Нет, немного подразнить и посмущать Мидорию хотела, но кто же знал, что он такое заявит. У него явно на твой счет очень серьезные намерения. Суючан опять смутилась и покраснела, и даже взгляд отвела. Да ну нафиг. Суючан как-то слишком оперативно от меня слиняла, ей в этом помог Каминари, который, похоже, не оставил надежд на выход из френд-зоны. Пока отвлеклась на Каминари, Суючан технично срулила в туман. Ну да ладно, все равно никуда не денется, еще 3 года грызть гранит науки и учиться геройствовать. Так что посмотрим, чего там такого интересного нарыл Каминари, ведь та кафешка реально оказалась очень даже ничего. И вот настал тот самый день, день спортивного фестиваля UA. В академию сползлись профессиональные герои, репортеры и даже палаточные торговцы, что придавали этому мероприятию подобие настоящего школьного фестиваля. Нас же согнали в специальную комнату отдыха, где мы должны были ждать момента, когда нас выведут под взгляды тысяч людей и камер. Вообще весьма неплохая тренировка, а то ведь есть люди, у которых боязнь толпы или еще чего такое. И вот сижу, никого не трогаю, наблюдаю за поведением Деку в неестественной среде обитания. Весьма, кстати, увлекательное и забавное занятие. А главное — интрига. Деку, встречаясь взглядом с Ураракой, краснела и бледнел, сама Урарака краснела, и поглядывала на Мину и Цуючан. Последняя также поглядывала на Деку и слегка краснела. Мина эти переглядывания спалила, и словила экран смерти, и пыталась собрать картину мира. И тут мне обзор закрывает накачанный торс Тодороки, то, что накачанный даже через спортивную форму видно. Узумаки, Тодороки. Смотрю, жду продолжения, думаю, какого он ко мне подрулил. Разве он не должен до Деку домогаться из-за того, что его всемогущий уже в который раз к себе на обед зазывает? Говоря объективно, ты сильнее меня. Ну да, ну а чё отрицать, причуда у него пусть и сильная, но он только половиной ее потенциала в лучшем случае пользуется, хотя нет, десятой частью, но даже так его опытный Чунину делает только за счет опыта. Пусть батя ему и устроил суровые тренировки, но были только тренировки тела, а надо было его гонять в боях близким к реальным. А чтобы стать достаточно сильным воином, бить Макивару недостаточно, она ведь сдачи не даст, подлый трюк не использует. Но несмотря на это, я хочу победить тебя. Да, да, ну ок. Тодороки посверлил мою пофигистическую морду взглядом и отошел с гордым видом к скамейке. Народ, все готовы. Наш выход. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. И до своим напором почти отжал у мама пост старосты, тупо всегда влезая поперед нее. Пусть и в большинстве случаев его ценные указания вообще были ненужные или были не к месту. Под вопли Мика, которые были не слишком то и бодрыми, так как рядом с ним сидел и давил своей довольной и улыбающейся Хари Айзава, мы вышли на поле, следом вызвали один выдали по списку классы с разных факультетов. На сцену зашла полночь, и парни начали пускать слюни. Все построились. Слова «полночь» сопроводила ударом плетки. «Прошу на сцену, Узумаки Нану, класс 1А. Я что ли?» Полночь мне покивала. Вот же совсем забыла, что занявший первое место должен речь толкать. В подлу. А может лучше Бакуго, а? Бакуго на меня выпучился так, будто на мне одежда пропала или еще чего такого же уровня произошло. Ха, неужто боязнь сцены? Узумаки на сцену. Полночь опять хлестнула плетью. Сенси, а может не надо? Надо, давай быстрей. Ну я предупреждала. Выйдя на сцену, взял микрофон. Для начала хочу сказать пару слов. 3,5 часа спустя. Во имя воли огня. Плюс ультра. А теперь речь, которую я подготовила. И достала из кармана свиток, который развернул, и тот покатился через пол поля и закатился в коридор, из которого мы на это поле вышли. Нет, достаточно. Иди к классу. У полночи еще на середине моей речи плетка из рук выпала из-за избытка чувств, так что сопроводить свои слова ударом плети она не смогла. Что? Спустившись, столкнулась с тем, что меня все буравили недовольным взглядом. Я предупреждала. Нельзя было покороче. Ну, может и можно было, но это было бы скучно. Итак, приступим наконец к первому этапу. Полночь подняла плетку, заодно взбодрила мужскую часть зрителей. Уж больно провокационно она за упавшей плеткой наклонилась. Так начнем же первый раунд. В этом году это бег с препятствиями. В этом раунде участвуют все 11 классов. Трек в 4 км вокруг стадиона. Мы не устанем напоминать о свободе ваших действий. Во время преодоления препятствий вы вольны делать все, что угодно. Все, значит. Так, а чего это от меня одноклассники в стороны шарахнулись? Нано-чан, будь аккуратней, пожалуйста. Мина чуть ли не со слезами на глазах сцепила руки в молитвенном жесте. Ладно буду. На позицию. Толпа замерла перед воротами, на которых горело 3 зеленых лампы, которые одна за другой начали гаснуть, отсчитывая время к началу забега. Старт. У нас победитель Узумаки Нано. Чё? Коллективный вопль участников до меня донесся уже за финишной чертой. Ну а чё, у меня телепортация есть? Есть. Так грех не воспользоваться, Узумаки. О, голос Бакуго, что вырвался в лидеры, ну среди лузеров, улетев вперед на реактивной тяге, если еще чуть-чуть раскочегарит пукан, то преодолеет звуковой барьер. Ну а чтобы не скучно было ждать, достал шезлонг и коктейль, и разместился в сторонке от финишной черты. Вскоре на реактивной тяге финишную черту пересек Бакуго. О, Бакуго-кун, не запыхался, может водички, и даже взял со столика графин с водой, в которой плавали кубики льда, и стакан. Узумаки. Бакуго так рад был меня видеть, что чуть на орбиту не вышел. Следком за своим кентом прибежал Деку, и буквально через секунду влетел Тодороки. А вот остальные пришли значительно позже. Мамачан, водички или мешок для трупов? К Мамааке клещ прицепился Минета. Воды, пожалуйста. Мама приняла стакан. Благодарю. Так ты еще и телепортироваться умеешь. Ко мне подошел Киришима. Круто. Сегодня с утра эту причуду выдала рулетка хаоса. Она долго? Не знаю, может через минуту исчезнет, а может еще неделю будет. Может тогда не стоит полагаться на столь нестабильную причуду? У меня такая нестабильность всю жизнь. Да и полночь сенсей сказа, что можно использовать все. Это верно. Как думаешь, что будет дальше? ХМ, думаю, что-то командное. Силы отдельных личностей проверили. Теперь будут испытывать то, как мы можем работать в команде. Логично. Первый раунд для участников категории первого года обучения окончен. А теперь взглянем на результаты. Наш разговор прервала полночь, объявив конец первого тура и выведя на табло результаты. А теперь следующий раунд. Конечно, я уже знаю, что будет, но что же выпадет вам? Что выпадет? Внимание на экран. Итак, второй раунд. Битва наездников. Слушаем правила. Участники объединяются в команды от 2 до 4 человек. Теоретически суть игры не отличается от обычной битвы наездников, за одним исключением, в зависимости от результатов предыдущего раунда, за каждого участника присуждаются очки. В порядке возрастания мест увеличиваются и баллы на 5 очков каждому. Таким образом, за участника на 42-м месте вы получите 5 баллов, а за участника на 41-м месте – 10 баллов, а за участника на первом месте вы получите 10 миллионов. Нано, ко мне ломанулся весь класс, давай будем в одной команде. Они что, идиоты? На команду с таким количеством очков будут охотиться все? Нет, они просто знают то, чего не знаем мы, да и ее причуда, она же в одну секунду оказалась на финише. Мина, выбираю тебя, ура. Извиняй, Каминари, но ты меня не поднимешь, а тебе, в отличие от Минеты, на мне верхом будет не слишком комфортно или нет? Каминари явно представил что-то такое, как и Минета. А, да, конечно, ха-ха, а может, я третьим буду, третьим с Наной и Миной? Минета вообще отошел в страну грез. Извини, но моя телепортация максимум еще одного человека потянет помимо меня, если больше, то может кого-то из вас не одним куском переместить. Понял. Нано-чан, а ты уверена, что меня без проблем переместишь? Конечно. Начало состязания для меня превратился в череду мерцаний по полю. Мина, чтобы голова не кружилась, закрыла глаза и держалась за меня покрепче. После Тодороки и Бакуго чего там пытались сделать, чтобы зажать меня в угол, да и остальные целенаправленно охотились за мной, даже между собой договариваться начали. Так что я тупо телепортировался на пару километров над полем, а когда подлетали метров на 500 к земле, телепортировался на прежнюю высоту, а когда время вышло, вернулся с небес на землю. Так что закончил второй раунд, тупо сохранив свою повязку и с ней первое место. Ну и конечно, во время обеда к мама подрулили Каминари и Минета, начав задвигать о том, что девчонкам надо участвовать в соревновании групп поддержки и одеться в такую же, как и у команды из Америки, форму. Конечно же, оставить такой наглый развод без внимания я не могла оставить, а потому присоединилась. В раздевалке мама начала создавать каждой форму, и когда очередь дошла до Джира: «Стоп, что случилось, Нано-чан? Джира, ты выбиваешься из общей композиции». И для наглядности сложила руки под грудью, чтобы показать, где именно она выбивается. «Ну извини, что у меня маленькие». Джира чуть ли не шипела: «Тогда не буду участвовать». «Довольно, Джира». Схватив девочку за плечи, посмотрел ей в глаза: «ДДА, ты будешь участвовать. ДДА, смотри, показываю особую технику. Поднимаешь кулак на уровень лица, отгибаешь большой палец, берешь его в рот и дуешь, что есть сил. Поняла, ДДА». Джира тут же начала исполнять указания. 0-0. Девчонки в полном офиге смотрели на Джира, которая надула себе буфера, как у мама. «А, что-то тяжело». 0-0. Джира присоединилась к остальным. «Это, Джира помяла свои буфера. Временно, могу вернуть, как было». Достал из сумочки иголку. «После выступления, конечно, я не могу с этими выступать. Дэшеро, ладно, буду я участвовать, буду». Конечно же, на поле нас встретили жутко довольные своей гениальной идеей Каминари и Минета, которые при виде Джира зависли. «Что случилось со классом? Они демонстрируют зрителям фан-сервис, Минида, Каминари. Вы что, обманули нас?» Мама негодовала. «А разве ты этого сразу не поняла? Ты что знала?» Джира уставилась на меня квадратными глазами. «Конечно. Тогда зачем?» «Конечно же, потому что это прикольно. Дотору. Да, давайте зажигать. Я не буду в этом участвовать». Джира замахнулась, чтобы бросить помпоны. Техника теневого подражания. Так как все стояли рядом, объединить тени было легко. «Эна-эна, это АЧТО. Это будет лучшее выступление. Муха-ха-ха-ха». Глава 28, Аватара 21. «Дорога и основа, пишет тебе твоя под номером 21 из первой пробной партии. Тело дерьмо, мир бесперспективное дерьмо, в общем, полное очко, хуже быть просто не может. Дорога и основа, пишет тебе твоя под номером 42, help me, я попал к телепузикам, даже сдохнуть не могу, так как тут смерти концептуально нет. Спасите, КХМ, прости, основа, был неправ, у меня все чудесно, спасай 42-го, чье послание случайно перехватил, срочно, такого никто не заслуживает, даже ты. 42-й, ну ты это держись там. После того, что узнал про коллегу, своя ситуация не кажется такой уж жопой. Ну, подумаешь, мир горечки потного. Эко невидаль. Бывали и не раз. Так что знаем, чё тут почем. Ну а то, что селенок не завезли. Основа жмотера. Ну так ничего. Чакра есть. Так что жить можно. А если чё и прокачаться тоже. Ну а тело могло быть и хуже. Ведь мог попасть в канонный мир. А там у Филча кошка, а не кот. И да, я теперь мистер Норрис. От тела, кстати, достались обрывки воспоминаний, так что двух рыжим одинаковым с лица буду жестоко мстить. А то ишь чего удумали котеек травить. Но чтобы жутко мстить, надо прокачаться. Так, как там говаривал Сайтама, 100 отжиманий, 100 на пресс, сотня приседаний и 10 километров бега. Начнем. Подгоняемый очень плохим предчувствием, Аргус Филч летел по коридорам замка Хогвартс со скоростью, которой позавидовала самая навороченная гоночная метла. Также скорости ему прибавляли слишком довольные пакостные рожи двух рыжих ублюдков. И да, ублюдков. Аргусу было плевать с астрономической башни на то, что их родители в законном браке. Ублюдками от этого Фред и Джордж быть не переставали. Если бы не его единственный друг, можно сказать, член семьи мистер Норрис, эти ублюдки могли обчистить его, и он бы об этом даже не узнал. А эти бы точно растрепали на всю школу, и встраиваемой десятилетиями репутации пришел бы конец. Но Демонтор с этой репутацией. Главное, чтобы с единственным родным существом в этом мире все было нормально. Только бы успеть, только бы успеть, только бы успеть, только бы успеть. Бормотал Филч, ныряя из одного тайного хода в другой, тем самым значительно сокращая себе путь, и не тратя времени на ожидание того, когда лестницы встанут в нужную позицию или на споры с дверьми. Только доскональное знание всех тайных ходов позволяло Филчу эффективно ловить нарушителей, и стало среди студентов Хогвартса легендой или скорее страшилкой. Сейчас же это позволило Филчу в рекордные сроки добраться до своей каморки, только для того, чтобы увидеть, как его кот лежа на спине, что уже не характерно для кота, с заведенными за голову передними лапами раз за разом чуть ли не в бублик заворачивается, и все это в гробовом молчании. Не успел. прокляли ироды. Уп мягкий знак ЮУПЛЮД. Схватившись за шалившее еще во время бега сердце, Аргус Филч сполз на пол, где и застыл. Нехорошо получилось, очень нехорошо получилось. Вот делал упражнение на пресс, никого не трогал, и тут влетает, по-другому не назовешь. Филч видит меня и хватается за сердце и оседает. И откачать его у меня возможности не было. Чакра система еще не встала достаточно, чтобы можно было проводить преобразование чакры в медицинскую, а обычными средствами без вариантов. Конечно, позвал на помощь, и даже без палева, хотя с ней теперь от каждого мау вздрагивает. Ну, переволновался я, на рефлексах сработал, сначала обездвижил, там всего-то и надо на пару правильных точек нажать, а в случае с магом на пару пар, а после подумал нафига. Пришлось обратно приводить в полубоевое состояние, и отжав палочку нестись обратно к Филчу. Вот только не успели, приставился уже Филч, с ней понятно дело тело осмотрел, ну точнее палкой над ним помахал, проклятие и зелий не нашел и списал на естественную смерть. Вот только я тоже тело осмотрел, и ни хрена она не естественная, Филчу в чай кофеина подмешали, и не кофе, а таблеточек таких, и дозу явно лошадиную, от которой Филчу было бы очень весело, а в комплекте с его забегом, ему стало просто смертельно весело, вот только с ней прав, ни зелий, ни проклятий, магловскими таблетками, на которые он даже не подумал отравили. Походу рыжие одинаковые с лица, один или оба сразу попаданцы, ибо рановато они за картой полезли, да и тушка моя на вискос с опять же магловской отравой позарилась. Так, полезли они за картой под Новый год, но мистер Норрис бдил и спалил рыжих близнюков Филчу, который хорошо на них оторвался, хотя не особо, только и смог что за уши до макошки дотащить, а так как назло чуть ли не за первым поворотом обнаружилось, ну а борода все на тормозах спустил. После этого они были тихи, да и отраву они могли достать только на каникулах, пасхальных, а после ждали экзаменов и траванули, что меня, что Филча буквально в день отбытия Хогвартс-экспресса. Так ага, карты нет, сперли сучата. Так, значит у нас тут статья, да и не одна. На час непрерывного расстрела хватит. Осталось только найти пулемет и патроны, ну и рыжих к стенке поставить и надежно зафиксировать, чтобы они этот час выстояли. Хотя прежде чем определиться с планами мести, надо разобраться со своим положением. Из того, что я знаю из памяти мистера Норриса и канона, на который особо полагаться не стоит, ибо наличие у этого тела бубенцов уже не канон, да и два одинаковых с лица, которые либо попадуны, либо перерожденцы, а потому могли дел натворить столько, что канону можно смело помахать платочком или вообще цветочки на могилку положить. Но если по датам, то Гарик осчастливит Хогвартс своим присутствием этой осенью, то есть до начала канона у меня пара месяцев лета. Так, рыжих проще всего будет достать в школе, это 100%. Вопрос в том, не выпрут ли меня из школы. Нет, можно конечно и в запретном лесу поселиться, буду оборотней тиранить, даркрамунглов геноцидить, и кентаврам луку запихну туда, куда не светит солнце, если полезут. Мои размышления на тему того, где кого буду прикапывать, прервал Хагрид. Эта туша умудрилась подкрасться незаметно, хотя наверное я просто слишком сильно задумался. Да, так и было. Полувеликан же, причитая и всхлипывая, и периодически сморкаясь в простыню, что заменяло ему носовой платок, донес до меня мысль о том, что великий человек Дамблдор просил меня к нему доставить. Сопротивляться я не стал, если старый хер полезет ко мне в голову, то пожалеет. У меня то сознание еще не очень плотно в тушке держится, я его приложу выбросом чакры запитанной парой тысяч лет воспоминаний основы по сидению в данжах и по особо забористым экспериментам по ментальному каналу. В кабинете директора помимо всяких стрёмных штучек, куры-гриль и самого директора обнаружились деканы всех четырех факультетов. Альбус, зачем он здесь? Кошатина, кстати, мистера Норриса на дух не переносила, и у нее были на то свои причины. И нет, мистер Норрис на ее честь по весне не покусился, наверное, потому и обиделась жутко. Полно миневра, полно. Для нас всех кончина Аргуса большой и горе, как и для мистера Норриса. ДДД состроил скорбную мину. Но нам все же надо решить дела касательно следующего учебного года. Не дал затянуть драматическую паузу Снейп. Да-да, ты совершенно прав, мальчик мой. Несмотря ни на что, жизнь продолжается, и нам нужно внести свет знаний в умы молодого поколения, дабы они уверенно шагали в светлое будущее. Да, начнем с бюджета на будущий год. Выделили ли средства на закупку новых котлов? «Прости, мальчик мой», ДДД сокрушенно покачал головой. «С трудом удалось выбить средства на закупку трети твоего списка по ингредиентам. Да как мне этих баранов учить с таким количеством ингредиентов? Они же их переводят в десятикратном объеме. Все никаких зелий для больничного крыла. Пусть лечит проклятие йодом, а травмы зеленкой. А что это за зелье?» С профессиональным интересом спросила Помфи, которая подошла следом за Хагридом. «Точно не знаю, что-то русское». Каркаров как-то обмолвился, что этими средствами вообще все лечат, начиная от простуды, заканчивая снарядом в голове. А нет, еще про мазь упоминал. Звездная или звездочка. И вроде как кант стоят за унцию или даже дешевле. Так может. Начало было Помфи, прикидывая, сколько галлонов этого чудо-средства надо, чтобы дотянуть до следующего года. Нет. Чуть ли не подпрыгнул на своем троне директор. Меня же совет попечителей с потрохами сожрет. Да и министерство в стороне не останется. Это же падение имиджа. Лучшая школа закупает импортные зелья. Нет, никак нельзя. И как мне работать? Я вам не фламель. У меня философского камня нет, чтобы воду в зелье превращать. Философский камень, говоришь, ХМ. Альбус, а что с метлами? Роланда уже пятый год просит заменить инвентарь. Зачем? Отличные метлы. Сам на них летал, да на них сам Гриффиндор летал. Тем более нельзя, антиквариаты наследие основателей. И вообще денег нет. А на что есть? Деловито поинтересовался Филтвик. Да, так будет быстрее, директор, в пару секунд уложитесь при озвучивании списка. Поддержал Снейп. Северус, мальчик мой, будет тебе премия. Нет, премии не будет, но зарплата за прошлые в течение следующего года точно будет. Хоть что-то, не всем же как Трелани за еду работать. Кстати о еде. Домовые эльфы доложили, что закончился чай. Да и дементор с ним. Дети его дома напьются. Альбус. Ладно. О, я видел, у Хагрида выросли просто великолепные огромные тыквы. Будем подавать тыквенный сок. Хагрид. Спраут с профессионалом интересом матерого инквизитора посмотрела на полувеликана, который почувствовал близость костра к своей филейной части. «Это на чем же вы их вырастили? Не на драконьем ли помете из моих теплиц ли часом?» «Дык нет, я это магловское удобрение взял». «Во, магловское, а как же статут, хотя демонтор с ним, на какие шиши?» «Дык это безвозд даром». «Во, украл». «Дык нет, конечно, маглы это бочки на опушке запретного леса зарыли, а я это смотрю, а там так трава колосится начала, вот и откопал. И тыковки свои поливаю, растут лучше, чем на драконьем помете. Во, вот прям так и лучше. Дык, конечно, уже третий урожай за месяц снял. Третий. Так нам и на Хэллоуин тыквы хватит. Да дык еще и на весь год останется. Раз с этим вопрос решен, перейдем к кадровому вопросу. Северус, мальчик мой, не желаешь поработать еще и преподавателем за дополнительные полставки? Мерлин упали, Северус. За спасибо. Конечно же, ищите другого дурака. Да где ж его возьмешь-то? Перевелись дураки в старушки Англии. Директор сокрушенно покачал головой. Эх, вот прям проклятая должность. Это все Волан-де-Морт виноват. Проклял должность. Ударила по столу Миневра. Угу, вообще все как оклад в конце года получают, так и проклинают. Но тихо, чтобы никто не знал, что они год за канты пахали. А вот он просто удосужился перед подписанием договор почитать, да умный мальчик был. Талантливый, читать умел и любил, оттого и плохо кончил. КХМ, так о чем это мы? О кадрах. Нам нужен преподаватель зати. Напомнил Снейп впавшему в мороз, то есть ушедшему в свои мысли Альбусу. Северус. Нет. Спасибо, в котел не положишь, по флаконам не разольешь. А у меня исследование. А как же разлить по флаконам известность, как заваривать славу и даже как закупорить смерть? Сверкнул очками половинками Дамблдор. Известность, славу, смерть, пожалуйста. За ваши деньги любой каприз. А вот спасибо, не мой уровень. Повторюсь, я не фламель. Философского камня у меня нет. Философский камень, говоришь, ХМ? Кажется, я знаю, где нам взять преподавателя зати на будущий год. Но нам также нужен новый завхоз. Продолжил портить всем настроение Снейп. ХМ. Дамблдор задумался, посмотрел на потолок, погладил бороду, окинул взглядом всех собравшихся, погладил бороду. А назначим-ка новым завхозом мистера Норриса. От этого заявления челюсти упали у всех, включая означенного мистера Норриса. Альбус. Это же простой полукизл. Простой полукизл. Сарказма в голосе Снейпа было излишне много, но под добрым взглядом простого полукизла он решил промолчать и не развивать мысль. Будет тебе, Миневра, у мистера Норриса огромный опыт в поимке нарушителей. Просто теперь выдам официальные полномочия. Ладно, нарушители, а что с другими обязанностями, что выполнял мистер Филч? Тоже оставим их на мистера Норриса. Хм. Дамблдор снова задумался, посмотрел на потолок, погладил бороду. Можно кого из студентов напрячь в виде отработок, а там, глядишь, и смена подрастет. Альбус. Нельзя же первокурсников допускать до работы завхоза. Так назначать эти отработки старшим курсом. Среди старшекурсников нарушителей маловато, точнее, они уже почти не попадаются. Не переживайте, Филиус, в вопросе отработок мы все смело можем положиться на Северуса. Все с пониманием смотрели на Снейпа, у которого был талант докопаться до кого угодно по какому угодно поводу. А да, можете на меня положиться. Довольно потирал руку декан Слизарина, уже прикидывая, кого из гриффиндорцев сгнобить на должности зама завхоза. Северус, мальчик мой, только равномерней, равномерней. Хорошо. С неохотой выдавил из себя Снейп, а МакГонагалл вздохнула с облегчением. Так, раз кадровый вопрос решен. Ага, как же решен. Сначала призрак учитель истории, вот теперь полукизл завхоз, что дальше? Пробурчал себе под нос Снейп, но Дамблдор его услышал. Но Северус, профессор Бинкс великолепный преподаватель, всем бы на него равняться. Конечно, отличный, на уроки ходит стабильно, и также стабильно не ходит за зарплатой. КХМ, вернемся к другим важным вопросам о учебном процессе. Все с неохотой кивнули, а Дамблдор продолжил. Филиус, обнови чары сквозняка в гостиных и коридорах, о каминах обновить чары иллюзорного пламени. А ты, Миневра, у себя на факультете щели трансфигурации увеличь в 2, нет, в 4 раза. А то кто-то из твоих повадился и с газетами заклеивать. Так, может, не будем выписывать ежедневный пророк? Ты что, Миневра, у нас же льготная подписка. Откажемся и придется туалетную бумагу покупать. Северус, Помана, у вас, надеюсь, все и так схвачено? Да, ответила преподаватель гербологии, а Зельевар кивнул. Драконьего помета хватит не только для удобрения, но и на качественно измазать мантии всех учеников. Отлично, отлично, но этого недостаточно. Давайте, коллеги, нужно придумать еще способы загнать студентов в библиотеку для изучения заклинаний. Круциатус, внес предложение Снейп. Северус, мальчик мой, ты как думаешь, почему телесные наказания отменили? Неэффективно. Если бы не мой новаторский подход, то к концу года первый курс так и оставался с одной левиасой. А так еще и согревающие, очищающие чары где-то половина студентов довыучивает, а некоторые даже репаро осваивают. Жаль только, что стоит одному их освоить, и все остальные просто к нему идут. Эх, отправлять в запретный лес за ингредиентами, мы и так туда ходить запретили. Жалко, что больше чем на один поход запрет Малокова простимулировал, а остальным хватило рассказов тех, кто ходил. Надо что-то новое, и желательно поближе, чтобы проще было добраться, и, конечно же, запрещенное. Есть предложение, эх, опять все самому. Так, запретим под страхом страшной смерти посещать крыло на третьем этаже. И что же там разместим? Поинтересовался Снейп. Хагрид, да, ты говорил, у тебя щенок Цербера по случаю оказался. Ну дык да, Пушком звать, такой милаха. Вот и отлично, разместим Пушка в одной из комнат. А комнату как защитим? Какие чары накладывать будем? Выразил интерес Филтвик. Филус, какие чары? На обычный замок запрем, чтобы даже кривой Элохомеры открыть можно было. Это ведь уже плюс одно заклинание. А дальше что? Увидит Цербера. И что? Только единицы пойдут в библиотеку, чтобы узнать больше о нем. Хм, ты прав, мальчик мой, прав. Значит, надо показать, что Цербер что-то охраняет, вход нет, люк. Точно, сделаем люк, который будет вести в комнату с испытаниями пройдя, которые можно будет получить то, что охраняет Цербер. Так, коллеги, с каждого по одному испытанию, но такие, чтобы первокурсник справился, конечно же, после посещения библиотеки. А с меня финальное испытание и символический приз. Альбус, а чем нам кормить Цербера? Баранами? О, баранами — это хорошо. Пушок баранов любит. Нет, Северус, баранов нам надо учить. А вопрос с пропитанием, думаю, решится в связи с высвобождением малой доли средств. Что ж, коллеги, давайте работать. Из кабинета ДДД вышел немного пришибленным. Хотя чего это я, основе уже пару десятков раз встречались миры с неканонным каноном, когда события соответствуют на все 100, но вот обстоятельства и намерения были совершенно разные. С тем же Гариком заселение его к друслям могло быть потому, что Домбегат, и все тоже гады, могло потому, что всем реально было на него насрать, а у ДДД маразм, фанатизм терминальной стадии, или даже циничный расчет, а может и реальное незнание того, как Гарик жил, а во всем виновата полоумная фиг, которой все нормально. Ну а то, что я слышал, даже более логично звучит, чем специально подготовленное под Гарика испытание в комплекте с ловушкой на Волан-де-Морду. Хотя старый походу его тоже в планах учитывает, но немного не в тех планах, но думаю, результат будет идентичен канону, если, конечно, рыжие попадуны не влезут, а они походу полезут и не особо считаясь с потерями. Ладно, фиг пока с ними, у меня еще на сегодня 10 километров намотать надо. Пов 3 попаданца на квадратный метр купе. Уууу, как же башка болит. Чтоб я еще раз пил самогонку Лехиного дедушки, ладно, будем откровенны с собой, я бы еще не раз выпил, но старый жмот не чаще, чем раз в месяц трехлитровый баллон передает, а желающих в общаге столько, что хоть отстреливай. Но в этот раз их было маловато, походу Илюха реально провел отстрел, так что баллон мы давили на троих, и ведь раздавили. Оттого и так херово. У-у-у-у-у. И чего я маленький не сдох, но надо себя превозмочь. Для начала эпический подвиг, открывать глаза. Так, начинаем с левого. Давай, родимый, давай, вот уже что-то виднеется. Тут глаза как-то сами резко распахнулись, и я уставился на рыжего пацана, который с выпученными глазами и открытым ртом пялился на меня. Кстати, рожа этого мелкого мне была знакома, где же я его видел? Решил помассировать глаза, а то как-то нечетко все видел, но наткнулся на очки, посмотрел на свои руки. Руки оказались не мои, они вообще были какие-то детские. Да ну нах, нет, не может же быть. Так, спокойствие, вдох-выдох. Что мы имеем? Рыжая харя напротив, просто пиздец как похожа на рожу пацана, что играл Рона Уизли в фильме про Гарри Поттера. Обстановка вокруг напоминает купе поезда, а сам я тоже вроде как мелкий пацан. На всякий случай пощупал лоб, бля. Шрам в виде молнии присутствовал, сука. Я, бля, Гарри Поттер. И стоило это сказать, пусть и мысленно, как в голову хлынули воспоминания тела. Все разом усвоить не удалось, но основные моменты я выловил, и отличия от канона не видел. Но, бля, пропустил самые важные моменты. Вот какого меня прямо в Хогвартс-экспресс закинуло, а не как всех в чулан под лестницей в день прихода письма из Хага. Я же пропустил поход в банк к гоблинам. А значит, ключа от моего сейфа с миллионами мне не видать как своих ушей, да и наследство и перстня главы рода, и много чего еще, да и палку мне небось ту самую впарили. Ага, точно, ту, бля, самую палку с пером из жопы Феникса. Так, ничего, не все еще потеряно, будут каникулы, на которые я в Хаге оставаться не собираюсь, вот тогда изгоняю в банк и все вопросы утрясу. А пока разберусь, канон тут или не канон, а также Домбегат, Уизлигат и еще какие гады имеются. Для начала начнем налаживать контакт с шестым. По доставшейся мне памяти он только зашел и сел, а дальше ничего. Тьма, и уже я в тушке Поттера. Привет, я Гарри Поттер, а тебя как зовут? Сходил, называется, за хлебушком. Вот откуда на мою голову взялся этот ебанутый наркоша. А еще интереснее, откуда у него был обрез. И нахрена он с этим обрезом пошел в магазинчик, скорее даже ларек, грабить именно тогда, когда я там хлеб покупал. Как результат, жменя дроби с двух стволов практически в упор. А ведь я ни хрена геройствовать не собирался, наоборот, в сторонку отойти хотел, чтобы наркоше было удобнее обрезом в морду продавщицы тыкать. Вот только нарик оказался дерганный, и стоило мне шаг в сторону сделать, как он пальнул. А после бац, и подрываюсь на сиденье в купе поезда. Напротив меня пацан спит. Тут же осмотрел себя и ощупал, и охуел. Я мелкий пиздюк, у которого в одном кармане палка, а в другом крыса, жирная такая, и даже не дохлая, хотя старательно таковой прикидывается. Осмотрел пацана напротив и охуел в кубе. Это был ебаный Гарри Поттер, мальчик, который никак себе шею не свернет. И все было при нем, и треснутые очки, велосипеды, и поношенная одежда с чужого плеча, и, конечно же, знаменитый шрам в виде молнии на водоустойчивом лбу. Я, значится, Рону Уизли под порядковым номером 6, и тут в голову хлынули воспоминания шестого. Ну чё могу сказать про шестого, ленивая задница. Я сам, конечно, не образец трудолюбия, но этот кадр был тем еще кадром. Рона интересовало в жизни три вещи: пожрать, квиддич и слава. Причем слава желательно связанная с квиддичем. Хотя и другая его тоже устраивала, и желательно, чтобы от того, чего братья добились, отличалось, и чтобы для этого ничего делать не надо было, чтобы оно как-то все само по волшебству получилось. Насчет жигатства честно не заметил, вот Фред и Джордж те еще мудаки и моральные уроды, пусть в последний год, когда приезжали на каникулы, особо Рона не трогали, да вообще не трогали, своими делами занимались, какими было неизвестно, так как Рону было, похуй. Это вообще был его жизненный девиз. Пожрать и квиддич, а все остальное похуй. Тут пацан напротив меня задергался, чуть ли не дугой выгнулся, а после такой начал себе морду и шрам щупать. Я от такого охуел, нехило же его от Володиного крестража в башке штырит. А ведь мы еще до Хага не доехали. А че на уроках у этого зазазайки будет? В морской узел будет завязываться. Да нахер этого Поттера. Тем более реально никакого гадства нет и в помине. Ну я по крайней мере его не видел, хотя Рон же. Похуй. Так что стопроцентной уверенности нет. Да и Дамби забегал на секундочку, посокрушался, что все в делах. А Гарри Хагрид водил магазином, ну и билет вручил, а вот объяснить, как на платформу попасть, сказать забыл. Ну и попросил предков за мальцом присмотреть, ну если сам не разберется, то подсказать что да как. И на этом собственно все, никаких намеков даже очень тонких на то, что надо с избранным дружить или еще чего от Дамби не поступало. Но может это очень-очень хитрый план, вот хер его знает. Но Поттера все же нахер, тут же магия. Вот поучусь чуток и свалю нахер из этой отсталой Британии. Хай избранный сам с Володей бодается, а я во всем этом участвовать не хочу. Вот выручай комнату зачищу, и от Василиска чего прикарманю, и уже обеспеченным человеком свалю нафиг отсюда.